Глава 20. После ухода Поперечникова Лев Иванович задумался. Получалась явная нестыковка с цветом автомобиля, на котором ездил предполагаемый преступник. Писатель Волынцев, давая показания Кричко в баре Трюдо, подтверждал первоначальную версию следствия, что машина, отъехавшая со стоянки, была красного цвета. Но тот «Шевроле Спарк», в который села Марина Жиганова, был, по словам свидетеля, синий. «Быть может, мы ошибались, думая, что преступник ездил на красном авто», — мысленно рассуждал полковник. «Цвет машины нам, собственно, подсказал один из друзей Жигановой, и мы, думая, что девушку тогда подвозил именно преступник, зацепились за эту информацию. Но, как оказалось, автомобиль был не красного цвета, а вишневого, и подвозила тогда Марину Алина Сергеевна Юлдашева». Гуров ходил по кабинету и сопоставлял известные ему факты. Внезапно ему пришла в голову одна мысль, навеянная словами Поперечникова. Остановившись возле доски с висевшими на ней фотографиями, Гуров достал сотовый и набрал номер телефона Станислава Кричко. Тот ответил только после третьего гудка. «Мне не очень удобно говорить», — сказал он. «Я за рулем». «Тогда просто слушай, а ответ мне дашь, когда остановишься», — хмуро ответил Лев Иванович. «У нас тут невеселая катавасия получается с цветом машины, на которой разъезжает предполагаемый преступник. У меня сейчас был оперативник из Центрального округа, которому Арцебашев поручил найти свидетелей похищения Жигановой с остановки. С задачей опер справился на отлично, и вот что он выяснил. Один из свидетелей утверждает, что машина, в которую села девушка, была синего цвета». «А марка совпадает с нашей?» — уточнил Кричко. «Да, это «Шевроле Спарк», но не красного, а синего цвета. Вишневая машина, как я уже говорил, есть у Юлдашевой. Твой же Волынцев утверждал, что с парковки напротив Трюдо выехал красный «Шевроле Спарк». «Хм, что-то тут не так», — резонно заметил Станислав. «Вот и я о том же. Поперечников, это фамилия оперативника, который принес мне информацию, при разговоре со мной сказал одну фразу, которая заставила меня задуматься. «Слушай, а твой писатель случайно не дальтоник? Ведь первая буква номера и на той, и на другой машине совпадает, это А, а вот с цветом вышла неувязочка». «А черт его этого писаку знает», — насмешливо проговорил Кричко. «Он мне ничего такого не говорил, а сам я и не думал на эту тему. Слушай, давай я тебе через пару минут перезвоню». Больше ничего не объясняя, Станислав отсоединился, а Лев Иванович стал в нетерпении ходить по кабинету. Кричко перезвонил только через 15 минут. «Ну и движение сегодня. Такое впечатление, что вся Москва пересела на машины и решила покататься», — возмущенно заявил он. «А что ты хочешь? Дело к вечеру. У некоторых уже рабочий день закончился. Ты так возмущен, словно в первый раз за рулем по Москве ездишь», — усмехнулся наивности друга Лев Иванович. «Ладно, шут с ним, с этим движением. Я сейчас позвонил Волынцеву и прямо в лоб его спросил, не страдает ли он дальтонизмом. Так ты представляешь, он даже не понял, о чем я его спрашиваю». «Надо как-то этот вопрос решать», — заметил Лев Иванович. «Иначе мы так и не будем знать, какого цвета машину нам искать. Мы гаишникам уже ориентировку на красный цвет дали». «Да я уже все выяснил», — прервал его Станислав. «Дальтоник он, как ты и предполагал». «И как ты это определил по телефону?» — удивился Лев Иванович. «Спросил его, каким цветом сделана надпись на гипермаркете «Ашан», и он ответил «синим». «А каким на самом деле?» — растерянно поинтересовался Гуров, который, собственно, никогда не обращал внимания на такие вещи, как цвет надписи на гипермаркете. «Ты что, тоже дальтоник?» — рассмеялся Кричко и ответил. «Красным, конечно». «А, ну да, точно», — смутился Лев Иванович, припоминая цвет букв в слове «Ашан». «Так, значит, мы все-таки искали не того цвета машину», — удрученно заметил он. «Да, как-то мы не подумали, что свидетель может быть дальтоником», — отозвался Станислав. «Придется переориентироваться самим и в ГИБДД передать уже новую информацию». «Черт, опять все снова заново», — с досадой чертыхнулся Гуров. «А что там у нас насчет Юлдашевой? Она кому-то говорила, что уезжает?» — спросил Станислав после недолгого молчания. Лев Иванович коротко рассказал Станиславу о своем втором посещении Алины Сергеевны и о своем эксперименте с Павлом Гора. Теперь я привез его к нашим ребятам, пусть поработают с ним. Может, удастся составить маломальски похожий портрет того типа, с которым он общался в квартире Юлдашевой. Хотя, глядя на этого парня, я серьезно сомневаюсь, что он вообще что-то еще вспомнит, кроме очков и бородки. «Ну, вспомнил же он, что у того мужика была стрижка бобриком», — с надеждой в голосе подсказал Кричко. «Вдруг его торкнет, и он еще что-то вспомнит. Будешь встречаться с этим преподавателем из МП?» «Надо. Вдруг это через него ушла информация, что Алина Сергеевна с сыном уезжают из города. Хотя, как мне кажется, надежда на то, что он кому-то рассказывает о своей любовнице, ничтожно мала. Человек он женатый и из интеллигенции, так сказать...» Сыщики снова помолчали некоторое время, а потом Гуров спросил. «Ты-то сам ничего нового не узнал?» «Нет, пока все глухо, и, насколько я знаю, у Калитина тоже». «Да, а время идет», — невесело констатировал Гуров. Объяснять Кричко, что он имел в виду под этими словами, не было нужды. Станислав и так все понимал. И если до середины января они не найдут хотя бы одного реального подозреваемого на роль каллиграфа, то январское убийство будет неизбежным. Надежды на то, что преступник остановится и перестанет убивать, практически не было. Безнаказанность всегда ведет за собой желание и дальше экспериментировать с человеческими жизнями. После разговора с Кричко Лев Иванович нашел на сайте МП имени Грибоедова список преподавательского состава и еще раз внимательно рассмотрел фотографию Копцева. Немного подумав, Гуров решил не звонить Альберту Юрьевичу, а встретиться с ним, так сказать, неожиданно. Лев Иванович по своим каналам раздобыл домашний адрес профессора, а заодно узнал еще кое-какую информацию. Оказалось, что Копцев женат на своей коллеге по университету, у них двое взрослых детей и есть одна внучка. Мужчина был почти на 20 лет старше своей любовницы и, в общем-то, выглядел на свои 50 с небольшим хвостиком лет. Под описание преступника, высокого, сильного и средних лет, он явно не подходил, поэтому Лев Иванович сразу же отмел его как вариант в претенденты на роль каллиграфа. Дома Альберта Юрьевича не оказалось. Двери Гурову открыла младшая дочь Копцевых, девушка лет 20. Лев Иванович не стал показывать удостоверение, чтобы не испугать ее или не навести ее на какие-нибудь еще неправильные мысли, а просто сказал, что ему нужно поговорить с ее отцом. По всей видимости, такие вечерние визиты к ним в дом незнакомых людей не были единичны. Девушка спокойно ответила, что отец вернется поздно, потому что у него вечерние лекции у заочников. Льву Ивановичу ничего не оставалось, как поехать на шоссе энтузиастов, где и находился главный корпус юридического факультета. Копцева он нашел в одной из аудиторий. Преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин готовился к очередной лекции и не сразу поднял голову от бумаг и обратил внимание на вошедшего. «Альберт Юрьевич, прошу прощения, что отрываю вас от дела, но мне нужно с вами срочно переговорить», — прочистив горло, заговорил Гуров. Тот поднял глаза и внимательно посмотрел на Льва Ивановича. «Для студента вы староваты», — улыбнулся он, — «но я вас слушаю». Гуров представился и протянул удостоверение, но Копцев даже не взглянул на него. Улыбка сползла с его лица, и он встал со стула. «Что-то случилось с женой или, может, с кем-то из детей?» — спросил он, заметно заикаясь. «Нет, что вы, надеюсь, с ними все в порядке», — успокаивающим тоном ответил Лев Иванович. «Во всяком случае, я только что говорил с вашей дочерью, и она была в полном порядке». «А что же тогда?» «Да вы сядьте и не переживайте так. Какой вы впечатлительный, а ведь вроде бы психолог», — улыбнулся Лев Иванович. «А вы считаете, что все психологи равнодушные и черствые или что у них железные нервы?» «Нет, мы такие же обычные люди, как и все. Вот вы бы разве не испугались, если бы к вам на работу пришли из уголовного розыска?» «Впрочем», — махнул он и рассмеялся, — «вы ведь и сами из данной организации». «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — уже окончательно успокоившись, спросил Альберт Юрьевич. Гуров сел на один из стульев, стоящих рядом с преподавательским столом, и сказал: «Мне нужно поговорить с вами о Юлдашевой Алине Сергеевне. Вы ведь с ней дружите?» Последнее слово Гуров произнес после некоторой паузы, давая понять, что подразумевает под этим словом несколько более широкое значение. Копцев напрягся, но, посмотрев Льву Ивановичу в глаза, спокойно ответил. «Да, мы с Алиной и любовники, и друзья, и родственные души, если угодно». «Понимаете, какое дело?» — стал объяснять Гуров причину своего визита. «Наше управление сейчас расследует одно дело, о подробностях которого я не могу вам рассказать. И ваша подруга была невольно втянута в...» Он не успел закончить, как Копцев с жаром воскликнул. «Алиночка не могла совершить ничего плохого. Я за нее ручаюсь». «Альберт Юрьевич, я ведь и не сказал, что она что-то совершила плохое», — невольно улыбнулся Лев Иванович такой горячности зрелого человека. «В ее отсутствие в квартиру было совершено незаконное проникновение, и мы выясняем, откуда преступнику могло быть известно о том, что ни ее, ни ее сына нет в городе». «Ах, так Алина стала жертвой ограбления?» Глаза Копцева одновременно беспокойно и растерянно посмотрели на Льва Ивановича. «Но у нее и украсть-то нечего, кроме ноутбуков». «Нет, у нее ничего не украли», — успокоил его Лев Иванович. «Скажем так, ее квартиру использовали для жульнических махинаций. Но это я просто мягко выразился, вы понимаете? Я не могу рассказать всех подробностей». «Да-да, я понимаю. А почему вы пришли ко мне? Не думаете ли вы, что это я что-то этакое провернул?» Лицо у Копцева стало по-детски обидчивым, и Лев Иванович понял, что перед ним весьма добрый и безобидный человек. «Да», — подумал он, — «вы не стали бы подставлять свою любимую женщину и делать ей какие-то гадости у нее за спиной. Не такого вы характера человек». Вслух же Лев Иванович сказал. «Нет, я так не думаю. Но, может быть, вы с кем-то говорили об Алине Сергеевне и нечаянно обмолвились, что она уезжает из города?» «Я никогда и ни с кем не обсуждаю свои личные отношения с этой женщиной», — покраснел Копцев. «Я даже не знаю, какой период времени вы имеете в виду, говоря о ее отъезде». «Простите, совсем забыл сказать», — вздохнул Лев Иванович. «Замотался сегодня и к вечеру стал уже не так внимателен к деталям. Я имел в виду ее отъезд к больной маме в деревню в январе прошлого года». «Ого! Так это когда было?» — удивился Альберт Юрьевич. «А я-то думал, что на днях. Думаю, как так? Алина куда-то уезжала, а я и не знал об этом. А оно вон когда, в прошлый январь, значит». «Да, я помню, она уезжала к маме на неделю в конце января. Но я никому об этом не говорил. Я уже сказал, что не имею привычки обсуждать с кем-то свою связь с Алиной. Алиной Сергеевной». «Что ж, я вам верю», — кивнул головой Лев Иванович и встал. «Прошу меня простить, что побеспокоил». «Ничего страшного, это ваша работа, и вы обязаны проверять всех, кто связан так или иначе с жертвой. Постойте», — остановил он Льва Ивановича. «Скажите мне честно, какие будут последствия того, что в квартиру к Алине кто-то входил? Я имею в виду не юридические последствия. Ей никто не угрожал? Никто не...» «Впрочем...» Копцев вдруг отпустил рукав Гурова и тихо добавил, словно говорил это не полковнику, а самому себе. «Она наверняка со мной бы поделилась своими переживаниями. Она что же, ничего не знала о проникновении?» «Нет, она узнала об этом только сегодня от меня, а я сам узнал об этом только вчера». «Вот такие пироги», — закончил Лев Иванович и пошел к выходу, но потом обернулся и сказал. «Думаю, что она сама вам расскажет и об этом случае, и о своих опасениях. Ей как никогда сейчас нужна будет ваша поддержка и участие». Гуров дошел до двери и оглянулся. Последнее, что он увидел, выходя из аудитории, Копцев стоит возле своего стола и смотрит на него. «Но видит ли он меня сейчас? Вот в чем вопрос», — подумалось полковнику, когда он увидел, насколько растерянно и подавленно выглядел Альберт Юрьевич.